Вернувшись в номер, мы подвели итоги наших встреч. Условились на будущее. А потом за журнальным столиком я составил письмо Индире Ганди по поводу юбилея Рериха. Святослав Николаевич тут же перевел его на английский, отдал секретарю отпечатать на машинке. Он взялся передать письмо Индире Ганди, когда она возвратится из своего кратковременного отпуска. Это должно было произойти не сегодня, а завтра. Уважаемая госпожа премьер-министр, в связи с празднованием столетнего юбилея великого русского художника Николая Рериха, чье имя стало символом духовного и культурного единства народов Индии и Советского Союза, я хотел бы задать вам несколько вопросов, которые интересуют нашу общественность. Не могли бы вы, уважаемая госпожа премьер-министр, рассказать нам о ваших впечатлениях об искусстве Николая Рериха? Мы были бы очень благодарны, если бы вы поделились с нами вашими личными впечатлениями от встреч с Николаем Рерихом. Если обстоятельства вам позволят, не хотели бы вы посетить выставки Николая Рериха и Святослава Рериха? С глубоким восхищением и уважением, Валентин Сидоров. По совету Святослава Николаевича я присоединил к письму свой последний сборник стихов. Я полагал, что имею некоторое моральное право на такой подарок. В книге были напечатаны мои первые индийские вещи, баллады о Сакьямуни и Акбаре, а также цикл «Голубые холмы Индостана». Вскоре по приезде в Москву я получил ответное письмо. Оно было датировано 11 июня. Вот его текст. «Дорогой господин Сидоров, благодарю вас за вашу книгу стихов. Я сожалею, что не знаю русского языка. Николай Рерих действительно был великим художником и выдающимся человеком. Его картины, изображающие наши горы, красочные, полны глубокого чувства. В них схвачен дух Гималаев и дух самой Индии. Я встречала господина Рериха только однажды, когда мой отец и я были гостями в его доме в течение нескольких дней в 1942 году. Я была под впечатлением его личности. Действительно, вся семья была очень талантлива. С добрыми пожеланиями, искренне ваша, Индира Ганди». Письмо было опубликовано в журнале «Огонек» и, конечно, сыграло свою конструктивную роль в подготовке юбилея художника. И вот я опять прощаюсь с Рерихом, теперь уже надолго. Святослав Николаевич обнял меня за плечи, сказал, это, пожалуй, прозвучало как напутствие: «Старайтесь всегда идти верхним путем. Когда будет трудно, вспоминайте слова Николая Константиновича. Чем выше идеал, тем больше псов его облаивает». И добавил внушительно и серьезно, что отныне своими мыслями будет поддерживать и защищать меня. А мне предстояло в этот день еще одно необходимое, но весьма хлопотливое мероприятие. У меня оставались деньги, и в предельно короткий срок мне нужно было обязательно обижать магазины, чтобы купить подарки для родных и пополнить запас сувениров для знакомых. В сопровождении Нины Степанны я отправился на Тибетский базар, и здесь произошла следующая история. Только мы вошли в тибетскую лавочку, только уселись, а перед нами хозяин высыпал на прилавок безделушки, как вдруг на пороге магазинчика выросла фигура человека в шляпе и с перекошенным от изумления и ужаса лицом. Это был мой однокашник по университету, а ныне переводчик арабской и индийской поэзии. Он, в частности, перевел на русский язык книгу лирики Назрула Ислама, Михаил Курганцев.